Глава 12. «Ну вот, подбросили нам полицейские сыскари работы!» Подполковник ФСБ Денис Мартьянов покрутил головой. «Будто бы без них нам забот не хватало!» «И правильно сделали, что подбросили!» Не согласился с Мартьяновым другой подполковник ФСБ Кирилл Кольцов. «Вообще, ребята, молодцы! Ухватить за хвост такую щуку! Теперь бы ее еще вытащить на берег, так что не ругай парней». «Вытащим», — уверенно произнес Мартьянов. «А парней я не ругаю. Наоборот, это я их так хвалю, потому что и впрямь молодцы». «Итак, что мы имеем на данный момент?» — начал Кольцов. Ему и Мартьянову была поручена важная работа — выявить и перекрыть канал, по которому наркотик под названием «Тоннель» поступал в российские города. Это было первой частью задачи, а была еще и вторая часть. Второй частью была таинственная банда, которая, когда ей стало тесно в Кавказских горах, сумела перебраться в Среднеазиатские горы и обосноваться там уже не как откровенные бандиты, а как бандиты-наркокурьеры. Так вот, Мартьянову и Кольцову предстояло напасть на след этой банды, обнаружить ее и ликвидировать. «Итак, что у нас есть на данный момент?» — повторил Кольцов. «А есть у нас вот что. Во-первых, сведения, полученные от полицейских. А во-вторых, пойманные ими же три молодца, один из которых — некто Дауд. Мыслится мне, что этот Дауд — один из тех самых бандитов. А иначе разве стали бы ему доверять наркокурьеры? Нет, они доверяют только своим. Проверенным, повязанным кровью и так далее. Логично?» «Логично», — согласился Кольцов. «Тем более, что я раздобыл кое-какие сведения об этом Дауде. Похоже, что так оно и есть. Он из кавказских бандитов». «Ну да», — удивился Мартьянов. «И что же это за сведения?» «Это, так сказать, грех тщеславия и самолюбования», — туманно сказал Кольцов. «А точнее?» «А точнее, видеосъемка почти 20-годичной давности. Вот как. И изображены на той картинке веселые бандиты на привале. Веселятся, едят шашлык, пляшут. Запись раздобыла военная разведка. А вот каким образом, я того не знаю. Да это и не важно, важно другое. Конечно же, наши специалисты постарались выяснить личность каждого, что радуется жизни на том веселом привале. Что ж, выяснили. И одна из личностей — некто Дауд». «То есть там Дауд, и в наших руках тоже Дауд», — задумчиво констатировал Мартьянов. «Конечно, это может быть и совпадением, но все же. А что того киношного Дауда и живого Дауда сличали? Есть что-нибудь общее?» «Ну, с той поры прошло немало лет. Так что, сам понимаешь», — развел руками Кольцов. «Эк, потянуло сегодня тебя на лирику и прочие отвлеченности», — возмутился Мартьянов. «Что у тебя за привычка не отвечать сразу на вопросы и изъясняться иносказаниями? Без тебя хватает и иносказаний, и прочих загадок». «С той поры прошло много времени, да и запись не совсем качественная», преднамеренно, не обращая внимания на возмущение товарища, продолжил Кольцов. «Но тем не менее, представь себе, сличили. И оказалось, что, скорее всего, это одна и та же личность. Вот так. По этому поводу наши эксперты вынесли даже официальное заключение, которое, как ты понимаешь, имеет доказательную юридическую силу». «Нормально», — усмехнулся Мартьянов. «Теперь-то, думаю, этот Дауд заговорит. А то полицейские говорили, что он не пожелал давать никаких показаний, все больше грозился. А мне-то можно посмотреть эту веселую запись? Для того, чтобы самому убедиться в том, что на ней Дауд?» «А чего же нет?» — пожал плечами Кольцов. «Вот она, обосновалась в нашем компьютере. Включай и смотри. Ну и я вместе с тобой». Запись и впрямь была не слишком качественной, но основные детали и даже некоторые лица разглядеть можно было вполне отчетливо. «Вот он, Дауд», — указал Кольцов, — «сидит на камне. А вот он же, То ли декламирует, то ли поет. Запись без звука. А сейчас начнется самое интересное. Вот его фото на данный момент. Снимали в следственном изоляторе. А вот его же фото легкомысленной, так сказать, юности, взятое с записи. Похоже, правда же? Похоже, кивнул Мартьянов. А вот заключение экспертизы. Кольцов полез в стол и вытащил оттуда лист бумаги с текстом. Эксперты, как я уже сказал, также считают, что это один и тот же человек. Что и требовалось доказать, задумчиво произнес Мартьянов. Да, кстати, а что-нибудь о самой банде известно? Как же, невесело усмехнулся Кольцов. Известно и немало. Это та самая банда, которой командовал не абы кто, а сам Кама. Во как! Так что всяких героических подвигов за этой милой компанией хватает. Ну а коль за компанией, то и за самим Даудом. Как же без этого? «Значит, Кама», — задумчиво произнес Мартьянов. У него была характерная особенность, вытекающая из его меланхолического характера, периодически впадать в задумчивость. «Насколько я помню, самого Каму ликвидировал наш спецназ». «Ну да», — подтвердил Кольцов. «Ликвидировали и Каму, и многих его боевиков. Да вот не всех, остальные разбежались». «И через столько лет возникли вновь, в другом, так сказать, качестве», — сказал Мартьянов. «Ну что ж, думаю, самое пора нам пообщаться с историческим персонажем по прозвищу Дауд, с предъявлением доказательств». «Куда же деваться?» — согласился Кольцов. «Пообщаемся». Но и сотрудникам ФСБ, как и ранее полицейским оперативникам, Дауд вначале не пожелал ничего говорить. Впрочем, Кольцов с Мартьяновым и не настаивали. Они молча включили принесенный с собой ноутбук и поставили его перед Даудом. «Смотри», — сказал Кольцов, — «и думай, если есть чем». Когда пятиминутная запись закончилась, Кольцов спросил у Дауда. «Ну, и что скажешь?» Дауд лишь молча пожал плечами. «Вот как!» — покачал головой Кольцов. «Что же ты, не узнал ни своих давних друзей, ни себя самого? Да неужто?» Но и на это Дауд ничего не ответил. «Хорошо», — сказал Кольцов. «Значит, будем продолжать. Итак, серия вторая. На этот раз с моими комментариями. Вот веселый бандит крупным планом. Кстати, ты не помнишь, что ты там делал? Пел или декламировал? Не помнишь. Что ж, это не так и важно. Важно другое. Вот твое фото, снятое буквально вчера. Здесь-то ты себя узнаешь? Вижу, узнаешь. А вот оба фото вместе рядышком. Что, похожи? Ну и что ты на это скажешь?» «Это не я», — сквозь зубы произнес Дауд. «Не знаю, кто это». «Неужели?» — спросил Кольцов. «Вот прямо-таки и не знаешь. Запамятовал? Отшибло, значит, у тебя память». «Что ж, это бывает. А вот сейчас мы ее тебе освежим, память-то. На вот, прочитай». И Кольцов протянул Дауду напечатанное на бумаге заключение экспертизы. «Что это?» Лениво поинтересовался Дауд, не делая ни малейшей попытки взять лист. «А ты прочитай, прочитай!» — настойчиво произнес Кольцов. «И тогда тебе многое станет понятным. Тогда, надеюсь, ты вспомнишь. Или, может, ты скажешь, что не умеешь читать по-русски?» Дауд глянул на Кольцова, затем перевел взгляд на Мартьянова и лишь после этого протянул руку к бумаге. Читал он долго. А когда прочитал, то ни один мускул не дрогнул на его лице. «Дешевка!» — процедил он сквозь зубы. «Подделка!» «О-хо-хо!» — вздохнул Кольцов. «Ну, тогда получай еще информацию к размышлению. Значит так...» Вначале Кольцов сообщил, когда и где именно злодействовала банда Камы и какие именно злодейства она совершила. Назвал, конечно, не все, а лишь самые кровавые преступления. Затем в точности назвал имя Дауда, его возраст и место рождения. «Вот так», — закончил свою речь Кольцов. Что, припомнил эпизоды из своей жизни? Вспомнил, что ты делал на том привале? Пел или читал стихи?» Теперь настала очередь говорить Мартьянова. «Ношение огнестрельного оружия, похищение человека, торговля наркотиками», — сказал он. «Это, конечно, для тебя скверно, но это пока еще не смертельно. А вот участие в бандитском формировании — это уже по-настоящему серьезно. Это для тебя гибель, пожизненное заключение, которое хуже всякой гибели. А главное, что нам и доказывать ничего не надо. Все доказано. Вот эта запись и это заключение экспертов и есть доказательства для любого суда. И это я не говорю еще о твоих преступлениях, которые ты совершил, когда был в банде Камы. Скажу честно, мы еще не поднимали это дело. Но поднимем, не сомневайся. И вот тогда...» «И вот тогда тебе крышка», — продолжил мысль Мартьянова Кольцов. «А пока у тебя есть возможность себя спасти. Нет, не от долгого срока, но от пожизненного заключения очень может быть. Нужно лишь ответить на некоторые наши вопросы». Дауд молчал. Молчание длилось долго. «Да ведь все равно», — наконец сказал он. «Было бы все равно, мы бы сейчас перед тобой не распинались», — сказал Кольцов. «А так мы дарим тебе надежду». «Все равно соврете», — мрачно произнес Дауд. «Все неверные лгут, потому что они неверные». «А ты, значит, правоверный», — хмыкнул Кольцов. «Хорош правоверный. Наркотики, убийства. Не надо, парень. Нас с этим не проймешь. Да и ты в этой роли не смотришься. А потому подумай лучше о своей шкуре, пока у тебя есть такая возможность». И опять Дауд погрузился в молчание. Но и Кольцов, и Мартьянов чувствовали, что сейчас это совсем другое молчание. Это было молчание зверя, который понял, что из западни ему не выбраться. А значит, нужно приспосабливаться к новым условиям и обстоятельствам. «Что вы хотите от меня узнать?» — наконец спросил он. «Не так уж и много», — еще раз хмыкнул Кольцов. «Для начала все о наркотике Тоннель. От кого ты его получаешь, какими путями и способами он попадает в Россию, кто в России его распространяет. Само собой, нам нужны имена распространителей. Отдельно расскажешь, каким образом наркотик переправляется через границу. Понятно, что у нас возникнут дополнительные вопросы. Так вот, очень бы хотелось, чтобы ты ответил и на них. Таковы наши условия». «А что взамен?» — спросил Дауд. «А взамен мы обещаем закрыть глаза на кое-какие твои бывшие подвиги», — сказал Кольцов. «Ну, когда ты бандитствовал в чеченских горах. Конечно, если ты убивал, то за это ответишь, как полагается. Тут мы тебе не помощники. А вот на какие-то другие бандитские грехи мы, так уж и быть, закроем глаза и не станем их упоминать за давностью времени. Словом, найдем законный способ». «Я никого не убивал!» — почти выкрикнул Дауд. — «Я отвечал за агитацию. Литература, листовки». — «Вот ты хорошо», — примирительным, почти ласковым тоном произнес Кольцов. — «Об этом и поговорим, но потом. А сейчас будем говорить о тоннеле. Значит, набирай в грудь воздуху и начинай». После того, как Кама был ликвидирован, а банда разгромлена российскими войсками, ее остатки попытались скрыться. Разбегались кто куда. Кто-то надеялся укрыться в горах или глухих горных селениях. Кто-то подался в города, надеясь, что там, среди множества людей, затеряться будет проще. Но большинство предпочло укрыться за границей. На тот момент обстоятельства сложились так, что проще всего было перебраться в одну из среднеазиатских республик. Маршрут был прост, понятен и сравнительно короток. Вначале тайными тропами бандиты добираются до побережья Каспийского моря. Затем за деньги нанимают какое-нибудь судно, которое должно доставить их на другой берег Каспия. А там и Азия. Там будет видно. Хотя изначально было ясно, что лучше всего уйти от побережья подальше, куда-нибудь поближе к горам, а то и в сами горы. Кто там будет тебя искать? Там можно прятаться до конца жизни». Таков был расчет, так и получилось. Всего через Каспийское море перебрались около 40 человек. Точного числа Дауд не помнил. Но, оказавшись в горах, бандиты призадумались. А как им быть дальше? Что делать? Какими способами добывать средства к безбедной жизни? Ничего другого, кроме как бандитствовать, никто из них не умел, да и не желал ничему другому учиться. Командовал остатками банды некто по прозвищу Кара. В переводе на русский язык — «Черный». Это была таинственная личность. Никто доподлинно не знал, кто он такой и как оказался в банде. Одни утверждали, что он из Афганистана, другие, что из Пакистана, третьи, что из самой Америки. Сам он ничего о себе не говорил и близко ни с кем не общался, за исключением разве что Камы. А когда Каму убили, то Кара стал в банде главным. Он-то, Кара, и предложил уцелевшим бандитам заняться новым видом преступного промысла — переправкой наркотиков через границу. Дело, сказал он, выгодное, а риск небольшой. Возможно, изредка придется вступать в схватки с пограничниками или с той, или с этой стороны. Ну так это дело для бандитов привычное. А если действовать осторожно, то никаких схваток и перестрелок и вовсе не будет. Откуда возьмутся наркотики, того Кара не сказал. Обмолвился лишь, что это его дело, а дело бандитов — переправлять наркотики через границу и при этом не задавать лишних вопросов. С таким предложением согласились все, так как нужно было выживать, а других способов выживания не виделось. Согласился в числе прочих и Дауд. Правда, Кара предложил ему особую роль. Переправлять через границу наркотики он не будет, а будет их доставлять вглубь страны. И налаживать там сеть распространителей. Желательно, чтобы этой страной была Россия. Там, по словам Кары, просто-таки неограниченные возможности в плане сбыта. Помимо Дауда, такую же роль возложили еще на 9 бандитов. Кто они такие? Дауд знает лишь их клички, а больше ничего. По той простой причине, что в банде все друг друга знали по кличкам. Дауд должен был поставлять наркотики в Москву, другие поставщики кто куда. Кто в Санкт-Петербург, кто на Урал, кто в курортные города юга России. Все согласились, с Корой опасно было не соглашаться. «И где сейчас этот Кара?» — спросил Мартьянов. «Жив?» «Жив», — ответил Дауд. «Когда ты его видел в последний раз?» «Примерно 2 недели назад». «Ладно, рассказывай дальше». А дальше дела у Дауда пошли так, что лучше и не надо. За короткое время он наладил в Москве сеть распространителей. Была ли тому причиной предприимчивость Дауда? Или, может, сам тоннель пользовался повышенным спросом? Того Дауд не знает, да это и не важно. Скоро у Дауда появились немалые деньги, и однажды он затеял с Корой разговор. Дауд захотел отделиться от Коры и прочих бандитов. Что значит отделиться? Выкупать у Коры наркотики за свои деньги, а дальше распространять их на свой страх и риск. Конечно, здесь Дауд сильно рисковал, но вместе с тем так ему было спокойнее. Если он по какой-то причине не смог бы реализовать выкупленную партию, то в этом случае ожидать от Коры наказания не приходилось бы. Сам выкупил, сам потерял, сам себе нанес убыток. Сам себя и наказывай, как хочешь. «А вот о наказаниях Коры подробнее», — попросил Кольцов. «Подробнее», — пожал плечами Дауд. «Одного такого же, как я, вычислила полиция. Кажется, это было где-то в курортных местах России. Самому ему удалось убежать, а вот товар достался полиции. Много товара, большие деньги. Ну, вернулся он и рассказал обо всем Каре. «Прости, — говорит, — все отработаю». А Кара говорит: «Отработать мало, надо еще, чтобы я в тебе был уверен. А я в тебе не уверен. А вдруг тебя полиция специально отпустила, чтобы ты доносил ментам на нас? Как ты докажешь, что это не так? А как тут можно доказать? Караево и застрелил. Прямо перед всеми другими. Сам я этого не видел, но мне рассказывали. Зачем мне погибать от руки коры? Вот я ему и предложил. Давай, говорю, я буду покупать у тебя наркотики за свои деньги. К удивлению Дауда, кора согласился. Хотя чему тут было удивляться? Такой поворот дела для коры — сплошная выгода. Доставил наркотик через тоннель, тут же его продал, и никакого риска. Вот так Дауд и отдалился от банды. Стал, так сказать, самостоятельной коммерческой фигурой. И везло ему вплоть до данного момента. «Везение — штука капризная», — заметил Кольцов. «Вчера везло тебе, сегодня повезло нам. Наше везение намного правильнее, чем твое, потому что за нами правда. Ну да ладно, все это философия. А ты нам вот что скажи. Какими такими путями наркотик доставляется на эту сторону?» «Через тоннель», — ответил Дауд. «Это мы знаем и без тебя», — сказал Кольцов. «А через какой тоннель? Где именно он находится? Кто о нем знает? Как к нему подобраться?» «Ничего не знаю», — ответил Дауд. «Ойли», — не поверил Кольцов. «Я никогда не бывал в том тоннеле», — ответил Дауд. «У меня была другая задача. Откуда я могу знать?» «Ну, может, кто-то тебе рассказывал», — предположил Мартьянов. «Ты припомни». «Никто мне не рассказывал», — Дауд энергично махнул рукой. «Я ни у кого не спрашивал. У нас за такие рассказы и расспросы можно получить пулю от коры. Зачем, — спросит, — ты рассказываешь? Зачем спрашиваешь?» «А твои помощники знают?» — спросил Мартьянов. «И они не знают», — ответил Дауд. «Они ничего не знают. Они не наши. Я их нанял, когда поехал к этой женщине». «Понятно», — сказал Кольцов. «Наемные убийцы». «Эй!» — махнул рукой Дауд. «Я не собирался убивать эту женщину. Зачем мне ее убивать?» «Вот тут ты, голубь, врешь», — сказал Кольцов. «Мы точно знаем, что ты собирался ее убить. Вот так-то». «Что, рассказали эти двое?» — криво усмехнулся Дауд. «А вот это не твое дело», — проговорил Кольцов. «Ты лучше припомни, может, ты нам не все рассказал, может, что-то утаил». Дауд на это ничего не ответил. «Как кора общается со своими людьми?» — спросил Мартьянов. «У них есть специальное место? База или еще что-то?» «Да, есть», — неохотно ответил Дауд. «Где же?» «На той стороне тоннеля». «Пограничники с той стороны знают о базе?» «Наверное, нет», — не сразу ответил Дауд. «Почему ты так считаешь?» «Потому что наркотики исправно доставляются на эту сторону», — ответил бандит. «Если бы базу разгромили, то и наркотики никто бы не доставлял». «А что, логично», — Кольцов потер лоб. «Вот только что же это за таинственный тоннель? Никто ничего о нем не знает. Ни с этой стороны, ни с той. Просто какие-то чудеса. Тоннель есть, им пользуются, а никто ничего не ведает. Ну и ну». «Наверное, кто-то ведает», — заметил Мартьянов. «Бандиты-то им пользуются, а они не местные. Значит, им кто-то сказал об этом чертовом тоннеле». «Опа!» — радостно воскликнул Кольцов. Хотел добавить еще что-то, но Мартьянов прервал его взмахом руки. «Потом». «Ну и что будем делать дальше?» — спросил Кольцов, когда Дауда увели. «Искать тоннель? Что же еще?» — спокойно ответил Мартьянов. «И каким же образом?» — спросил Кольцов. «Самым простым. С выездом на место». «Пожалуй, ты прав», — согласился Кольцов. «С выездом на место. Тем более, что та страна, где находится этот чертов тоннель, на данном отрезке истории вполне к нам дружелюбна. Значит, особых проблем с выездом и пребыванием быть не должно. А может, нам еще и помогут». «Или хотя бы не станут мешать», — добавил Мартьянов. «А то ведь может быть и такое». «Это да», —